Томленая морская рыба. 600 граммов морской рыбы. Сайра, сельдь, скумбрия, сардины, мойва. Одна головка репчатого лука среднего размера. Две моркови среднего размера. Половина стакана яблочного уксуса. Один стакан оливкового масла. Один стакан сахара. 3-5 горошин душистого перца. 2 бутона гвоздики. 2 лавровых листа. 1 чайная ложка молотого перца чили. Рыбу при необходимости разморозить, очистить от внутренностей, срезать хвост, плавники и голову. Промыть холодной водой. Нарезать рыбу небольшими кусочками. Мелкую рыбу можно использовать целиком. Морковь почистить, нарезать кружочками. Репчатый лук нарезать полукольцами. В огнеупорную посуду с плотной крышкой сложить рыбу, пересыпая ее овощами и специями. В уксусе растворить и сахар, добавить растительное масло, все взбить миксером. Залить готовым маринадом рыбу. В маринад можно добавить томатный сок. Посуду с рыбой закрыть плотной крышкой. Поставить в холодный духовой шкаф. Установить температуру 200 градусов. Когда маринад закипит, уменьшить температуру до 150-160 градусов и томить рыбу под крышкой 2-3 часа. Благодаря длительному томлению в маринаде с добавлением уксуса кости в рыбе размягчаются. Сама рыба не теряет форму. Подавать готовую рыбу горячей с отварным картофелем или картофельным пюре и в холодном виде в качестве закуски.